И в конце концов она, покоренная и обрадованная тем, что отец не может обойтись без нее, бросала все и занималась только им. Тогда он успокаивался и, завоевав внимание дочери, делился с ней своими тайнами, перебирал воспоминания, приносил ей в дар все богатства своего блестящего ума во всем его разнообразии. Понятно, он старался выбирать самые лестные для себя случаи и преподносил их в смягченном виде своей дофине, до тонкости понимая ее затаенное любопытство и непреодолимую брезгливость. Он ей рассказывал лишь то, о чем она хотела бы послушать. Она-то не попускала ни слова и гордилась его доверием. Ей приятно было думать, что отец рассказывает ей гораздо больше, чем рассказывал матери, воображала, что она единственная хранительница тайн его личной жизни. Но после смерти отца у нее на хранении оказалось еще кое-что. Все его бумаги. Она-то и не пыталась разобраться в них, они не принадлежали ей. Так внушала ей почтительная любовь. Другое чувство подсказывало, надо поступить иначе. Во всяком случае, надо было решить их участь. Аннетта, единственная наследница, тоже могла исчезнуть. Нельзя, чтобы семейные бумаги попали в чужие руки. Значит, надо поскорее их просмотреть. Тогда и будет ясно, уничтожать их или хранить. Так решила Аннетта уже несколько дней тому назад. Но когда по вечерам она входила в комнату, где все говорило о присутствии дорогого отца, у нее доставало мужество лишь на одно — часами сидеть там, не шелохнувшись. Она боялась, что, читая письма из прошлого, вплотную соприкоснется с действительностью. И все же это было необходимо. В тот вечер она решилась. Она с тревогой чувствовала, как нынешний, такую теплую ночью, в неге, разлитой вокруг, тает ее печаль, и ей захотелось утвердить свое право на умершую. Она подошла к шкафчику из розового дерева, скорее предназначенному для кокотки, чем для дельца. В этом шкафчике времен Людовика XV, в ящиках, которые возвышались этажами в 7-8 рядов и превращали его в очаровательный миниатюрный домик, предвосхитивший форму американских небоскребов, и хранил Ривьер груды писем и свои бумаги. Аннетта опустилась на колени, выдвинула нижний ящик. Она совсем вынула его из шкафа, чтобы получше разглядеть все, что в нем было, и, снова усевшись у камина, поставила ящик на колени и наклонилась над ним. В доме ни звука. Она жила вместе со старой теткой, которая вела хозяйство, и в счет не шла. Тетя Викторина, личность неприметная, сестра отца, всю жизнь прожила в заботах о нем и находила это вполне естественным. Теперь же она заботилась об Аннетте, по-прежнему играла роль домоправительницы и, как старые кошки, прижившиеся к дому, стала, в конце концов, частью обстановки, к которой была привязана, конечно, не меньше, чем к своей родне. С позаранку она удалялась к себе в комнату, ее пребывание где-то наверху и мерное шарканье ее войлочных туфель не нарушали раздумья Аннетты. Так в доме не замечаешь кошки. Аннетта стала читать с любопытством и некоторой тревогой, но любовь к порядку и стремление к покою, требовавшие, чтобы и в ней, и вокруг нее все было ясно, четко, заставляли ее брать и разворачивать письма не спеша, спокойно и хладнокровно, и это хотя бы некоторое время поддерживало в ней самообман. Сначала она прочитала письма от матери. Грустный их тон сразу же воскресил в ее памяти давнишние чувства, не всегда доброжелательные, иногда чуть раздраженные, с примесью жалости, вызванные тем, что она считала с присущей рассудительностью привычным нытьем, безусловно, больного человека, бедная мама. Но мало-помалу, вчитываясь, она впервые заметила, что для такого душевного состояния у матери были причины. Аннетту встревожили некоторые намеки на неверность Рауля. Она слишком пристрастно относилась к отцу и пропустила их, прикидываясь, будто ничего не поняла. Благоговейная любовь к отцу вооружила ее превосходными доказательствами для отвода глаз. Однако она видела, какая глубокая душа была у госпожи Ривьер, как оскорблена была ее любовь.